Словарь. Ассоциация. Всемирная ассоциация поставщиков биоресурсов. Трансконтинентальная криминальная организация, специализирующаяся на работорговле, поставке оригинальных, неклонированных органов для трансплантации и похищения людей. Аравия. Одна из территорий анклава Москва, заселенная выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Аравийского полуострова. Балалайка, сленговая. Чип беспроводного подключения к информационной сети, вставляемый во вживленный в голову разъем. Сленговое название объясняется треугольной формой устройства. Первые «Б» управлялись голосом, а роль экрана выполняли специальные очки, подключаемые к «Б» с помощью психопривода. В настоящее время экран наносится на глаза, а помимо голосового управления предусмотрено вживление активных элементов в подушечки пальцев. Батарея Лейтона. Аккумулятор большой емкости, применяемый в качестве источника питания для двигателей мобилей. Изобретение БЛ позволило в краткие сроки перевести наземный транспорт на работу от электричества. БЕЗ. Множественное БЕЗы. Сленговое. Сотрудник СБА. Болото. Сленговое. Одна из территорий анклава Москва. Большой нефтяной голод. Топливный кризис, разрушивший предыдущую версию мировой экономики. БНГ стал результатом непродуманной политики и неоправдавшихся надежд на открытие новых месторождений. Постоянное увеличение объемов добычи и оказавшийся пузырем проект «Атлантические скважины» привели к тому, что ни одно государство мира не было готово к кризису. Мировую экономику лихорадило в течение 5 лет. Прошла череда локальных конфликтов, получивших название «нефтяные войны», в ходе которых государства пытались установить контроль за последними разведанными месторождениями. В настоящее время потребности мировой экономики в перевозках удовлетворяются с помощью электричества, основным поставщиком которого стали атомные станции. Основная добыча нефти осуществляется на тихоокеанских глубоководных месторождениях и полярных скважинах русского севера. Верхолаз, сленговое. Человек, обладающий высоким положением в обществе. Рукава. Территории анклава Москва, плохо приспособленные для жизни человека. Гаджет, сленговое. Небольшое электронное устройство. Гемодификация. Операция по изменению человека с целью получения дополнительных, передаваемых по наследству свойств. Генавр. Человек, прошедший гемодификацию. Гетрансплантация. Операция по трансплантации натуральных или специально разработанных органов. Используется для получения тех или иных качеств, улучшения зрения, слуха, вживления ядовитых желез, когтей и тому подобного. Изменения не передаются по наследству, но Г влияет на частоту генетической карты. Гравер, сленговое, специалист по производству электронного оборудования, наносхем, процессоров и так далее. Дрель. Сленговое. Пистолет-пулемет Р-16-88М разработки Науком. Сленговое название получил благодаря высокому звуку, издаваемому при стрельбе очередями. Дородел. Сленговое. Пистолет крупного калибра. Евродин. Денежная единица Европейского Исламского Союза. Занзибар. Одна из территорий анклава Москва, заселенная выходцами из Африки и Северной Америки. Запретный сад. Особо охраняемая зона на территории Шанхайчик, место проживания и работы лидеров китайской диаспоры. Контора, сленговая, организованная преступная группировка. Конторщик, сленговая, член организованной преступной группировки. Капер, сленговая, сотрудник корпораций. Колыма, сленговая, одна из территорий анклава Москва, на которой размещены промышленные объекты корпораций. Консорциум. Консорциум транснациональных перевозчиков. Трансконтинентальная криминальная организация, специализирующаяся на контрабанде. Конструктор, сленговая. Хирург, специалист по трансплантации. Ломщик, сленговая. Специалист по несанкционированному извлечению информации из компьютерных сетей. Машинист, сленговая. Специалист по работе с компьютерами. Мобиль. Общее название электромобилей, работающих на батареях Лейтона. В силу невысоких тактико-технических данных, мощность двигателя, запас хода, М рекомендуется использовать на дорогах с хорошим покрытием, не удаляясь на значительное расстояние от станций подзарядки. Мутабор. Первое. Транснациональная корпорация, лидер в области генной инженерии и генной медицины. Второе. Одна из территорий анклава Москва, занимаемая корпорацией Мутабор. Не вынимайка. Сленговая. Балалайка. В обязательном порядке, вживляемая гражданам некоторых полицейских государств. Нейко Мануэль Мария. Автор романа «Числа праведности», считающегося Библией машинистов. В своих работах Нейк поднимает сложные вопросы жизни человека в современном обществе и выводит идеалы, к которым следует стремиться. Не рекомендуется к прочтению. Если вы обнаружите электронную или печатную копию романа «Числа праведности», немедленно сообщите об этом представителям власти. Спасибо за понимание. Нейкист – последователь учения, сложившегося под влиянием романа Нейк «Числа праведности». Нефтяные войны – локальные конфликты, ставшие следствием большого нефтяного голода, отличались особым ожесточением и широким применением биологического оружия. ОКР – Объединенный комитет расследований. Поднебесник – сленговое, китаец. Поплавок – сленговое, процессор, построенный по плавающей технологии Копперфильда-Найденова. Поэтесса – смотреть Нейк. Прятки – единственное число прятка, сленговое. Боевые геннавры, разработанные Мутабор. Психопривод. Устройство подключения балалайки к компьютерным системам. Райлер, сленговое. Сверхбыстрый компьютер ломщика. Не следует думать, что так можно называть любой мощный компактный компьютер. Настоящий R производится граверами вручную по индивидуальному заказу. Все его параметры, вплоть до формы корпуса и положения кнопок, подогнаны под конкретного человека. Не бывает двух одинаковых R. При этом даже в эпоху наноэлектроники размеры R достаточно велики, до 10 дюймов длиной, а весят средний R порядка 500 граммов. Ревун, сленговое. Тяжелый штурмовой комплекс ТШК 98-99 разработки Науком. Калибр снарядов 11,4 мм. Стандартный боезапас 400 выстрелов, расширенный 600 выстрелов. Подствольный гранатомет. Рубль – денежная единица Российской Федерации. СБА – служба безопасности анклавов. Охранная структура. СБА разбита на филиалы, во главе каждого из которых стоит директор. Общее руководство осуществляет президент СБА, должность выборная. Центральная штаб-квартира расположена в анклаве Цюрих. СБА исполняет полицейские функции в анклавах и обеспечивает безопасность корпораций. С другой стороны, СБА выступает перед государствами гарантом соблюдения корпорациями положения об анклавах. Синдин – синтетический динамический наркотик. По некоторым данным, S был разработан Мутабор по специальному заказу машинистов, поскольку при определенных обстоятельствах позволяет необычайно глубоко погрузить сознание в виртуальную реальность. Сити – одна из территорий анклава Москва, занятая корпорациями. Суперсобака, сленговая. Суперскоростной экспресс на электромагнитной подушке. Основное средство международного транспорта. Трансер, человек, животное, прошедшее гетрансплантацию. Университет, одна из территорий анклава Москва, занимаемая одноименным учебным заведением. Федеральный центр. Одна из территорий анклава Москва, занимаемая представительствами государственных организаций России. Храм истинной эволюции. Религиозное учение, исповедуемое Мутабор. Храмовник, сленговое. Адепт храма истинной эволюции. Черенок, сленговое. Подросток. Шарик, сленговое. Центральный транспортный узел Шереметьево, включающий в себя аэропорт, терминал скоростных поездов, 4 станции метро и складской комплекс. Шанхайчик – одна из территорий анклава Москва, заселенная выходцами из Юго-Восточной Азии, преимущественно из Китая. Электролаба – сленговая, рабочая лаборатория гравера.